Меня зовут Наталья Васильевна, слушаю вас. Наталья Васильевна, здравствуйте. А мне машину снегом занесло, не могли бы помочь откопать? Конечно, нет. А почему? Вот, Дмитрий, мы за вами скучали. Я тоже за вами скучал. Вы знаете, вот всю ночь скучал. Не звонил ли Дмитрий Александрович к нам? Что? Что снег уже выпал. Да, да, у нас в Самаре снег выпал, вот мой Запорожец весь засыпало. Может быть, вы поможете откопать? Нет. Почему? А я вам защеку дам. Не нужно. Лучше бы вы у нас снег почистили под офисом. Под офисом? Ну вы что? Это не получится. Тогда возьмите у меня защеку просто. Дмитрий Александрович, рябчик уже вас сочинили? Чего уточнили? Рябчик сочинили, говорю, Юлия Александровна спрашивает. А, Юлия Александровна, пусть она мне вот позвонит на номер телефона, который вот в деле указан, и я ей все расскажу. Хорошо. Здравствуйте, компания «Примаколец», меня зовут Оксана Юрьевна, я вас слушаю. Здравствуйте, а какими прокладками вы пользуетесь? Расскажите, пожалуйста. Вас это сильно волнует. Молодой человек, у меня вообще нет настроения с вами разговаривать. Перезвоните позже, до свидания. Зато у меня есть. Ну, я поздравляю вас. Флаг вам в руки, поезд навстречу. Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня 4 упаковки презервативов есть. Вы не возьмете их в счет долга? А вам не нужно? Вы не пользуетесь ими? Нет, я сторонник живого секса. Вот вы молодой, вам как раз. Возьмите в счет долга моего. В счет вашего долга? Да. Да я думаю, на 12 тысяч, ну, 4 пачки как-то мало. Будет. Нет, упаковки, упаковки. Там в упаковке их, короче, по 100 пластинок. То есть как раз на всю жизнь хватит ебаться-то. Смотрите, вы этот самый реализуете их, а потом наличку нам перебросите. Не-не-не, я тебе хочу петушок продать. У меня нету возможности. А, ты петушок, да, тебе они зачем? Да, ты конец в жопе макаешь. Вы там как, уже помакал конец-то в жопе? У вас есть какие-то конструктивные предложения? Конструктивные предложения? А давайте защику суну. Защику, ну берите, я не против. У вас есть кому давать? Не, я швабру тебе захуярю по полную длину. Приезжайте, сделайте это. Чтоб ты не выебывался. Жду с нетерпением. А то ты заебал мне названивать. Вы столько на словах, он почти 50 лет, а вы в телефон, как малолетка какая-то, безобразничаете. Приезжай ко мне. Ты хули ко мне не приезжаешь с выездной группой? Ты ссышь. Вы столько что-то грозите. Так ебану в рот, ты ссыкун, блядь. Ты сидишь в своем офисе, блядь, ебашишь по своей IP-телефонии, а ко мне в Самару приехать ты ссышь, блядь, пидорас. Все говорю, уже сыграла, уже не хотите никуда ехать, ничего делать. Уже садись, блядь, на самолет и давай лети ко мне, блядь, если ты мужик, ебану в рот. Вы обычно сами принимаете, да? Говорю, вы обычно сами принимаете. Я тебя ездить, приму, выезд, я тебя приму, блядь. Я тебя выебу, блядь, в жопу, готовься. Принимаете? А ты там сидишь только по телефону и разъебываешь секунд, блядь. А приехать, как мужик с мужиком поговорить, блядь, у тебя очко играет, пидорас ты ебливый, блядь. Здравствуйте, компания «Примаколлект», я вас слушаю. Здравствуйте, а вот у меня 2 упаковки прокладок есть. Возьмите их в счет долга, пожалуйста. Дмитрий, вам нечем заняться, денег некуда тратить. Денег? Так вот я на вас их трачу. Я мужчина же должен тратить деньги на женщину, правильно? На свою желательно, а не на чужую. Ну так вы моя женщина сегодня. Сегодня никак не получится, Дмитрий Александрович. А что, вы уже заняты? Каким-то лохом? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я кофе пью, приезжайте со мной кофе пить. А, да, Дмитрий Александрович, зачем? Ну как зачем? У меня кофе вкусный. Оплатите свои долги. Монарх называется. Оплатите свои долги. Я вам дешевый, дам. Дмитрий Александрович, дешевый. Дешевый, Дмитрий Александрович, для дешевый. Для меня дорогой, у меня денег-то нет. Вы долги в 12 500 не можете отдать. Ну, конечно, монарх только можете пить, разве что. Конечно, конечно. А еще у меня хорошо, Запорожец стоит в снегу весь. Зачем, приезжайте, откопайте. Зачем вы, Дмитрий Александрович, звоните? Ну, это уже, в принципе, ваши проблемы. И извините, если у вас денег больше не хватает ни на что, так разговаривать о том, как у тебя хочу. Хватило денег? Ты хоть кредит купил, я люблю более дорогих работать, мужчин, да? Уважаемый. Дмитрий Александрович, я люблю более дорогих мужчин. До свидания. О, чувак, здорово. Может, хоть ты нормальный, это что-то одни бляди у тебя трубку берут. Ты что там каких блядей на работу набрал? По какому вопросу звоните, уважаемый? Я по какому вопросу звоню? Так хули, блядь, это трубку берут? Они нихуя не соображают, у них в мозгах пизда. Уважаемый, не выражайтесь. Можете нормально? А почему? Так? А кто мне может запретить выражаться? Мне это право дает Конституция. 31-я статья. Нормально, выражайтесь, я вас слушаю. По какому вопросу звоните? По какому вопросу звоню? Давай блядей всех уволь с работы, они заебали меня уже. Пусть идут на Горьковское шоссе, блядь. Здравствуйте. А, здравствуйте. У меня вот хорошее предложение для вас. Приезжайте к нам в Самару на вокзал шлюхой работать. Спасибо. Это компания «Прима Коллектор», что меня это не интересует. Ну, так ты же все равно шлюха. Какая тебе разница? Вы уверены? Конечно, абсолютно. Ты себя ведешь как шлюха, ты продаешься за бабки. Так какая разница? А тут хоть удовольствие получишь. Какое? Ну как какое? Ты тут должников разъебываешь, это удовольствие небольшое. А когда вдунут как следует, это побольше удовольствия. Ты че, это удовольствие какое еще? Дай Боже, такое удовольствие. А, должников разъебывать это удовольствие, да? Конечно, конечно. Слушай, а это, позвони мне. Особенно, когда они не оплачивают. А позвони мне, разъеби меня, ладно? Ну вот прямо сейчас. Хорошо, на этот номер, да? Да, вот на номер, с которого я сейчас позвонил. Можешь мне позвонить? А зачем? А так нельзя поговорить? Нет, то есть смотри, ты поставь его в свою ебучую систему, чтобы мне названивали каждые 30 секунд. Можешь так сделать? Конечно могу. Я знаю, понимаешь, я трачу бешено на коллекторов. Я бешено драчу просто. Да? Да. Окей, потом давай там, захуярь мне, короче, все свои телефоны, блядь, чтобы мне вы названивали прям каждую секунду. Если не захуяришь, ну, значит, ты, блядь, не баба, блядь, а подстилка, блядь, кабацкая, короче. В общем, жду две минуты, если через две минуты не начнется звонков, короче, ты подстилка натуральная, ясно тебе? Все, давай, время пошло. Да.